Глава 49. И на старуху бывает проруха. Прошла неделя. Головки сыра ребята отправили на созревание. Решили попробовать делать мягкие сыры. До Нового года остался месяц. Как раз успеют с презентацией. Нужно было искать специалистов по работе с сырами. А где специалиста найдешь? Не так просто это. Сейчас они сами были и рабочими, и технологами. Но если начнут продукцию выпускать партиями, в село не каждый специалист поедет. В возрасте у них уже быт налажен, молодой – опыта нет. Тут чутье нужно, которое приходит с опытом. Поэтому решили, что будут и дальше сочетать в себе все должности. Наличие у обоих мужчин девушек добавляло смысла в их жизни. Они ведь стараются, как каждый надеялся, что это будет их семейным делом. А там и детям перейдет. Решили начать готовить и партию сыра длительной выдержки, на 3 месяца. Именно такой минимум для твердых сыров. Планы были. Антон поддержал идею и выпуска мясной продукции. Нужны были только деньги. В банке сказали, что дадут кредит 21 декабря. Антон созванивался. Но Сергею нужно было построить дом. Он пока даже не успел присмотреть что-то подходящее. Андрюша оставался с бабушкой уже неделю. Катя спешила к нему в обед, чтобы побыть с ним хоть 1,5 часа. Она понимала, что загружает бабушку на целый день, но так действительно было лучше. Но ведь к бабушке приходили люди. Иногда они приходили прямо с самого утра, приезжали из райцентра на автобусе, иногда своей машиной. Но это было 2-3 раза в неделю, не чаще. Конечно, они платили бабушке за работу, но она никогда не назначала цену. Говорила, от души дайте. Это для нее не было в приоритете. И вот в субботу Ворониха с утра сказала Кате. «Звони своему Сергею, пусть увезет вас куда-нибудь. Хоть в райцентр, хоть на ферму. Прямо сейчас собирайся, одевай малого и уходи. По дороге и позвонишь ему, поняла?» Сама отправилась в свою комнату. Катя понимала все уже и без подробных объяснений. Быстренько оделась сама, одела сына, взяла кошелек, телефон и поехала. Решила, что побудет в магазине, откроет медпункт, там побудет. Наверное, серьезный клиент. И только она остановилась позвонить Сергею, как в их улочку завернула крутая машина. Было около 8 часов утра, темно. Катя прижалась с коляской к забору, но водитель вовремя заметил ее в свете фар и объехал. Катя выехала на дорогу и повернула на площадь. Да, сегодня к бабушке действительно сложный клиент приехал. Андрюша не спал еще, он засыпал примерно в 9. Она встала в безопасное место и набрала Сергея. «Катюша, мы тут с Антоном решили, что будем находиться в выходные по очереди. Смысл вдвоем торчать?» Да и потом не будем целыми днями привязанными к комплексу. Он сегодня едет в райцентр к своей девушке, хочет повезти ее в область. Поэтому я буду дома. Приеду сейчас к тебе. Ты где будешь меня ждать? Я приеду через 1/2 часа. Я еще не знаю. Зайду в медпункт, наверное. Там тебя подожду. А потом куда? Решим по дороге. Ну, зайди в медпункт, я заеду туда. Катя открыла замок, зашла туда, включила свет. Не успела она снять куртку, как в дверь постучали, и заглянула женщина. «Здрасте. А что, медпункт сегодня работает?» «Нет, я просто зашла сюда. А у вас что-то срочное?» «Нет. Да, померите мне давление». «Если не срочное, а просто интересно, приходите в понедельник. У меня еще и ребенок не уснул». «Ну ладно, я думала, работаете. Вы знаете расписание работы медпункта». Женщина стояла и не уходила. Хотелось поговорить, магазин-то еще не открылся, Таисия опаздывала. Но тут зашел Сергей, и женщину прямо ветром унесло из кабинета. Катя накинула куртку, вынула сына из коляски и дала мужчине, а сама сложила коляску, переложив из карманчика кошелек и телефон к себе. Сергей опять вспомнил, что так и не купил ей сумочку. Он решил привести Катю к себе в гости, там как раз гостила и Мария. Ну, не на ферму же вести Катю с ребенком. Катя была не против погостить, пока бабушка будет заниматься с клиентом. Они договорились, когда она уходила, что бабушка просто наберет ее на телефон и сделает вызов. Значит, тогда можно возвращаться домой. Сейчас она впервые увидела дом Сергея. Дом показался ей просто огромным. Во дворе стояли еще две машины. Одна из них «Запорожец», другая, кажется, «Антона». Тут и он вышел из дома, поздоровался с Катей, кивнул Сергею. Тот подошел к нему и что-то шепнул на ухо. Тот снова кивнул, мол, понял, сел в машину и выехал со двора. Они с Катей и малышом зашли в дом. Навстречу им вышел Павел Петрович. Из кухни выглянула Мария. «Пап, Катя здесь меня подождет. Заодно сына уложит спать. Я сделаю обход, зайду в цех и приду. Катя, Павла Петровича ты знаешь. А это Мария Валентиновна. Ну все, располагайся. Андрюшку положи в моей комнате». Он убежал, а Катя осталась. Она засмущалась, но Мария, которая уже приняла предложение Павла, сразу решила, что это будет еще одна хозяйка этого дома, ведь Паша ей сказал, что дом этот на двоих с сыном. Мария не была жадной, родни близкой не было, был свой дом, правда, маленький и без каких-либо удобств. А тут явилась как-то... Катя не зря была внучкой ведьмы, взгляд сразу отметила. Но сын хотел спать, и не на улице же ей быть в конце концов. Она и в медпункте могла пересидеть. Ну что же, ссориться она не собиралась. «Мария Валентиновна, покажите мне комнату Сергея, я сына спать положу. Он будет спать недолго, час, не более». «Но он же постель замочит». «Ну что вы, он в памперсах. Поспит, а если я вам так мешаю, попрошу отвезти нас в медпункт. Сергей пригласил нас в гости». «Ну что вы, Катерина Дмитриевна, не мешаете совсем. Маша, я сам отведу гостей в комнату сына. Видите ли, Катерина Дмитриевна, у нас часто гости бывают. Вот и Антон живет тут, Маша хозяйничает у нас». «Это хорошо, что есть хозяйка», — улыбнулась она Павлу Петровичу. Но ей уже было здесь неуютно. Он отвел ее в комнату сына. Видно было, что это комната холостяка. Она быстро раздела Андрюшку, разделась сама, взяла его на руки, убаюкала. Конечно, никуда из комнаты не выходила. Мало ли, сын проснется, испугается, упадет с большой кровати. В дверь постучали. Она подошла, открыла. Там стояла Мария. Она пригласила гостью выпить чая. «Простите, я не могу оставить сына одного. Я побуду здесь, пока он спит. Уже как проснется, придем вместе. Может, к тому времени и Сережа вернется», — сказала Катя. Что-то ей было неспокойно за бабушку. Какая-то тревога в душе. За окном уже стало светло. Может быть, скоро бабушка позвонит? Мария кивнула, закрыла дверь. Тревога за бабушку возрастала, непонятно почему. Может быть, та машина ее испугала? Или прием был не очень доброжелательным? Непонятно. Прошел час. Сын начал ворочаться, скоро проснется. Тогда она и позвонит Сереже. За дверью послышались голоса. Потом дверь тихонько приоткрылась. Заглянул Сергей, и одновременно с этим проснулся Андрюша. Они оба улыбнулись друг другу. Сергей взял малыша на руки и потерся с ним носами. Тот радостно засмеялся и ухватил его за нос. «Ты что, даже чая не выпила?» «Да не стала сына оставлять одного. Сережа, отвези меня к бабушке. Посмотрим, может, уже и уехал ее клиент. Смотри, уже 10. Давай выпью чаю у вас. Неудобно все-таки. И поедем». «Да она же должна позвонить тебе, ты говорила. А я хотел тебе все показать». «Давай в другой раз. Сейчас что-то... ну, не могу объяснить». «Хорошо, я возьму твою одежду и одежду Андрюши». «А что это ты не раздела его внизу?» «Спасибо, что так разрешили. Тут были вопросы к тому, что сын твою кровать обмочит. Постирала бы я твою постель». «Я тебя понял. Не зря бабушка намекала на две хозяйки. Так оно и есть. Два хозяина дома и две хозяйки. Ладно, все решаемо. Пошли чайку выпьем и поедем». Андрейка не дал нормально посидеть, ему нужно было стульчик детский. Поэтому Катя, наскоро выпив чашку чая, поблагодарила и собралась ехать. Ее как будто гнало домой. Они подошли к машине, но та не завелась. Тогда она попросила отвезти ее на Запорожце. Идея не очень понравилась Сергею, но, взглянув на Катю, он сел в машину. Рядом села и Катя с сыном в руках. Коляску пристроили в багажник спереди. Когда они подъехали, машины не было, а дверь в дом была немного приоткрыта. Сунув сына в руки Сергею, она побежала к дому. Открыла дверь сени, на полу под дверью в свою комнату сидела бабушка. Из носа струйкой текла кровь. Катя потрогала бабушку за плечо. Та открыла глаза. «Хорошо, что приехала быстро. Сейчас будешь мне помогать. Сын где?» «С Сергеем». «Зря с Сергеем. Ну, пусть». Тут уже и Сергей вошел в дом. Хотел помогать, но Катя попросила его заняться Андрюшей, а сама помогла бабушке встать и войти в ее комнату. «Сложный случай. Силы не рассчитала. Придется тебе мне помогать. Так должно было быть», — почти шепотом сказала бабушка.